Андре Мороа, Тургенев. Москва, издательство «Согласие», 2001 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Аннотация. Книга Андре Мороа Тургенев интересна не только потому, что публикуется на русском языке впервые. Работа Мороа, посвященная жизни и творчеству нашего классика, это прежде всего взгляд на русских и русскую культуру XIX века со стороны, взгляд из Европы на малопонятную загадочную Россию, как на некое таинственное явление природы. Важно не только то, что Тургенев явился в свое время откровением для Запада, но и то, что он ввел в европейскую культуру и Пушкина, и Гоголя, и Толстого. Конец аннотации. Содержание. Часть первая. Юные годы русского помещика. Первые опыты в литературе. Часть вторая. Рудин, дворянское гнездо, отцы и дети, дым. Часть третья. Последние годы. Часть четвертая. Искусство Тургенева. Часть пятая. Гуманистические воззрения Тургенева. Примечание от издателя. Конец содержания. Часть первая. Юные годы русского помещика. Первые опыты в литературе. Французу, живущему в 1930 году, непросто вообразить, что представлял собой русский помещик в 1820-м. По сравнению с Западной Европой, развитие общества в России шло едва ли не противоположным путем. Как почитаешь русскую историю, создается впечатление, будто перед твоими глазами задом наперед прокручивают киноленту, посвященную французскому средневековью. У нас рабство медленно исчезало, на Руси столь же постепенно укоренялось. В XVII веке русское государство, нуждаясь в поддержке дворян, в обмен за службу передало им в собственность огромные земельные угодья, возделывание которых должны были обеспечивать крестьяне. Мало-помалу крестьянина прикрепили сперва к земле, потом и к персоне ее владельца. Помещик, или, как его называли в России, барин, мог владеть тысячей, двумя тысячами, пятью тысячами душ. Возник даже обычай продавать крестьян без земли, а оказание любой помощи беглому крепостному считалось преступлением и преследовалось по закону. В XVIII веке правительство Екатерины Великой, которое философствовало вольнодумно, а царством распоряжалось деспотически, не только упрочило власть земледельцев, но даже еще больше расширило ее пределы. Помещики получили право отправлять в ссылку крестьян, не проявивших должной почтительности к своему господину. В сочинениях Тургенева то и дело встречаются мужики, которых барин женит против их воли, а за отказ им забривают лбы и на 25 лет отправляют служить в армию. Крестьянин тот же раб. Хозяин волен его высечь, может и продать его. Мужик должен содержать своего господина, будь то посредством барщинных работ или выплаты оброка. Астольф де Кюстин, бывший во Франции ультрароялистом, в России же, к собственному удивлению, открывший в себе либерала, писал: «У этих несчастных ничего нет своего, ни лачуги, ни жены, ни детей, ни даже сердца». Представлять русских землевладельцев того времени более злыми, нежели прочие смертные, было бы как психологической, так и исторической ошибкой. Человеку редко бывает свойственно подвергать сомнению обоснованность привилегий, выпавших на его долю. Эти русские 1800-х годов нам хорошо знакомы по романам Толстого и Тургенева. Они не были ни более, ни менее жестокими, чем французские феодалы, жившие несколькими столетиями раньше. Их беда состояла лишь в том, что они уже являлись анахронизмом. Среди них попадались сущие монстры, но весьма редко. Находились и справедливые люди с беспокойной совестью вроде Безухова из «Войны и мира». В большинстве же это были добродушные бездельники, которые не знали, да и знать не желали своих крестьян. Чтобы не заниматься ими самим, они поручали все дела управляющим. В сущности, российское крепостное право напоминало рабство в Риме или положение американских негров до войны за независимость. Одни помещики господствовали на патриархальный лад, другие давали полную волю своим опасным капризам. Александр I, государь-мистик, вступивший на престол в начале XIX века, ничего не изменил. В первые годы его царствования можно было ожидать, что Александр способен стать реформатором. Но этот благочестивый император зрел в себе лишь орудие провидения, карающего злобу и властолюбие Наполеона. Фанатически уверовав в собственную миссию, он на этом основании стал рассматривать всякую оппозицию как покушение на святыню, а после бунта Семеновского полка сделался особенно вздорен и подозрителен. Сочтя себя жертвой черной неблагодарности подданных, Александр оставил заботу об их освобождении. В 1818 году, когда родился Тургенев, в России царствовало абсолютное, наивно-безжалостное самовластие. Другой решающей чертой русского общества являлось отсутствие свободы мысли. Университеты были очищены от инакомыслящих как в политическом, так и в религиозном отношении. Экстатическая набожность государя способствовала распространению в русском обществе лицемерного мистицизма и показного ханжества. В учебных заведениях новейшие доктрины из области геологии и астрономии находились под запретом. К лекциям по минералогии, согласно предписаниям, надлежало присовокуплять молитвы. В обязанности преподавателя словесности входило доказательство литературного превосходства Библии по сравнению со всеми мыслимыми писаниями светских авторов. Преподавателю политической экономии полагалось особенно напирать на добродетели, кои преобразуют блага материальные в блага духовные. На медицинском факультете не разрешалось производить вскрытия. И, разумеется, нельзя было ничего напечатать, не представив сначала на строжайшее рассмотрение цензуры. Запрещалось даже критиковать актеров Его Величества. Крестьянин, живущий в окрестностях Парижа, или любой мелкий французский буржуа свободнее, чем знатный русский вельможа, писал Кюстин. После кончины Александра, наследовавший ему Николай I, может статься и захотел бы придать общественному устройству более современный вид. Но он, едва вступив на престол, был вынужден бороться против злосчастного и трагического заговора декабристов. Солдаты, принявшие участие в декабрьских волнениях, кричали «Да здравствует Конституция», полагая, что так зовут жену великого князя Константина. Вот и вышло, что первыми публичными действиями императора от природы великодушного были приказ палить из пушек по собственному народу и казнь заговорщиков, приговоренных к повешению. Этому государю, столь великому, что даже враги, ополчаясь на него, видели в нем скорее небожителя, чем смертного, столь красивому, что Кюстин смог написать: «Есть три вещи в России, которые стоят тягот путешествия. Два неодушевленных предмета и один человек. Это Нева в белые ночи, Кремль при лунном свете и император Николай». Пришлось, тем не менее, смириться с необходимостью проявлять свой героический дух, только защищая свою же власть. Он стал романтиком абсолютизма, Дон Кихотом самовластия. Своим девизом он сделал православие, самодержавие, народность. Церковью он взялся управлять по-военному и во главе Священного Синода поставил гусарского генерала. Он подавлял мятежи, не питая к этому склонности, а мыслящую Россию пытался усмирить, окружив ее своего рода китайской стеной. Да и много ли мог знать император? Тургенев как-то рассказывал, что этикет воспрещал государю прочесть книгу, покуда ее специально для него не перепишут от руки определенным официально установленным манерам. Кюстин, описывая путешествие императрицы Екатерины по Кавказу, вспоминал, что когда она проезжала через разрушенные селения, было приказано выстроить вдоль пути ее следования деревни из крашенного картона. Души подданных, подобно тем деревням, являли царю не более чем обманчивую видимость размалеванных фасадов. Была у России и третья примечательная черта. В этой стране, сколько бы ни старались задушить свободу мнений, все-таки существовал культурный класс, мыслящий довольно смело. Еще во времена Екатерины в крупных городах часть русского дворянства усвоила идеи французских философов. Даже в бумагах самой императрицы были обнаружены проекты освобождения крестьян от помещичьей власти. Многие молодые дворяне, имевшие учителей французов, были воспитаны на трудах Вольтера, Дидро, Руссо. Священнослужители, лишенные сана, энциклопедисты, заражали их опасной мудростью французского XVIII века. Офицеры союзной армии, которые, преследуя Наполеона, прошли всю Европу и побывали в Париже, вернулись домой, побежденные своей победой. Теперь на российских просторах их ужасала торговля рабами, возмущали телесные наказания. Возник ряд тайных дворянских кружков, распространявших эти взгляды: Северное общество, Южное общество, Славянский союз. Посол Франции Лаферане однажды не без основания заявил императору Николаю, что в России весь высший свет представляет собой партию оппозиции. Абсолютная монархия возможна в обществе, согласном с ее принципами, но в стране, увидевшей совсем рядом пример иной и в целом более счастливой цивилизации, самодержавие утрачивает былую прочность. Россия 1820-х годов начала терять равновесие. Такое политическое состояние опасно для государства, однако же оно способствует появлению больших писателей. Сила противоборствующих общественных страстей и потрясающая внезапность перемен создают для этого самые благоприятные условия. Теперь, описав обстановку, постараемся определить, каково здесь место нашего героя. В обществе, где помещик был всемогущ, если иметь в виду его власть над крепостными, и, напротив, совершенно бесправен перед лицом высших вельмож и царя, Тургеневу выпало на долю промежуточное положение. Он принадлежал к мелкопоместному семейству, ветви старинного дворянского рода, происходившего из татар. Согласно домашним преданиям, один из предков Тургенева, выходец из Азии, около 1400 года оказался в Москве и поступил на службу. Среди его потомков были генералы, были губернаторы. Но потом род совсем обеднел. В XVIII веке семье принадлежали всего 100 крепостных душ да деревенька Тургенева в Орловской губернии. Отец писателя Сергей Иванович, почти совсем разорившийся, был офицером в полку кирасир. Но не отец был главою семьи. Мать Тургенева, Варвара Петровна, урожденная Лутовинова, не имела громкого имени, зато происходила из богатого дома. Жуткая история материнского семейства впоследствии даст Тургеневу немало сюжетов для его прозы. То был мрачный род, дикий и неистовый, в духе Борджиа. В их прошлом таилось немало злодейств и кровосмешений. О бабушке Тургенева ходили слухи, будто в старости, уже парализованная, неспособная встать с постели, она забила ударами костыля, а потом придушила подушкой мальчика-прислужника. Тот же неукротимый нрав унаследовала и мать писателя. На долю ей выпала пристранная юность. Она росла в доме своего дяди, и обстоятельства ее жизни там выглядели довольно подозрительно. Однако этот дядя умер, оставив ей большое поместье Спасское. Значительное состояние. 20 деревень и более 5000 душ. В девичестве Варвара Петровна Лутовинова отличалась неженскими замашками. Любила верховую езду и псовую охоту, обыгрывала мужчин на бильярде. Была образована и даже наделена довольно тонким литературным вкусом. Какого цвета вода в Рейне? Впоследствии она не раз задавала сыну этот вопрос. Отвечать полагалось, как зеленый виноград. У нее были красивые глаза, решительный подбородок, а вот нос слишком широкий, да к тому же сизоватый. Пылкая, властная, она жаждала быть любимой, но никому не нравилась. В соседском имении Спасское ей повстречался красивый офицер-кирасир Сергей Иванович Тургенев. Она была на 6 лет старше, но решила женить его на себе. Вся инициатива сближения исходила от нее. Он не слишком сопротивлялся. Офицеру без гроша в кармане мудрено противостоять напористой девице, имеющей 5000 душ приданого. К тому же за его богатырской наружностью скрывалась до странности женственная натура. Когда в 1860 году в доме Тургенева в Спасском повесили его портрет, гости замечали, что его папаша и на мужчину-то не похож, не дать не взять дама, точнее, камелия, наряженная в белый офицерский мундир. Голубые глаза были спокойны и скрывали в себе какую-то тайну, губы ироничные и чувственные. Вопреки происхождению, в его внешности не было ничего азиатского. Как выразился один тургеневский герой, «Мы все урождаемся белокурые, очами светлые и чистые лицом». Тургенев в первой любви описал брак, похожий на тот, что связывал его родителей. «Мой отец, человек еще молодой и очень красивый, женился на ней по расчету. Она была старше его 10 годами. Матушка моя вела печальную жизнь, беспрестанно жаловалась, сердилась, но не в присутствии отца. Она очень его боялась, а он держался строго, холодно, отдаленно. Диковинный это был союз, и его странная природа очень повлияла на формирование характера будущего писателя. Мало того, что он унаследовал богатырский рост, пшеничные усы и явное слабодушие отца-полковника. Буйный материнский нрав еще более усугубил природную беспомощность сына, напрочь подавив в нем волю. Госпожа Тургенева у себя в Спасском держалась как правительница маленького королевства. Своего дворецкого она называла министром двора, а слугу, которому было поручено доставлять ей письма, министром почты. У нее в поместье имелся собственный начальник полиции. По примеру средневековых крепостей, в Спасском производилось все необходимое для жизни владетельного семейства. В подчинении госпожи Тургеневой состояла целая армия подданных. За стенами господского дома, состоявшего более чем из 40 комнат, в одном крыле помещались крепостные рабыни, занятые прядением, шитьем и вышиванием, в другом — музыканты, тоже крепостные. В те времена помещик, случалось, мог купить у соседа целый оркестр. Полковник Тургенев выбирал себе хорошеньких наложниц среди дворовых девок. Варвара Петровна, раздраженная, униженная мужниными изменами и не блещущая тактом, вымещала свои обиды на крепостных. Сыну с детства запомнился случай, как 2 молодых крестьян по распоряжению его матери выслали в Сибирь за то, что, проходя садом, зазевались и не отвесили ей поклона при встрече. Впоследствии он показывал своим гостям в Спасском на одно из окон дома и говорил: «Вот здесь, у этого окна, сидела моя мать, стояло лето, и ставни были отворены. Я был там, когда те двое, накануне отправки в Сибирь, подошли к окну с обнаженными понурыми головами, чтобы откланяться и проститься с барыней». Для обучения детей немецкому и французскому языкам Тургенева нанимали всевозможных мсье и фрейлин, но в этом доме и с гувернерами обращались так же грубо, как со слугами. Маленьким господам разрешалось играть с крестьянскими детьми, но те не имели права ударить Борчука. Тургенев рассказывал, что однажды мать застала его с крестьянским мальчиком, когда они сражались подушками, и тотчас же велела этого мальчика выпороть. На свой детский манер, повторяя общие судьбы российского дворянства той поры, юные отпрыски помещичьего семейства ощущали всемогущество своей власти над подданными их маленького королевства и в то же время беспредельную слабость перед самовластием матери. Обоих сыновей госпожи Тургеневой, Ивана и Николая, чуть ли не каждый день секли розгами. В 1873 году Флобер, обедая с Тургеневым, рассказал ему, как в бытность свою воспитанником лицея в Руане он сочинил драму о Людовике XI, где персонажи из простонародья, сетуя на тяготы жизни, выражались так. «Ваша милость, мы вынуждены приправлять овощи солью наших слез». Эта фраза пробудила в Тургеневе воспоминания детства. Он поведал, как однажды, вытерпев за ничтожный проступок порку и оставшись без обеда, он бродил по саду с горьким наслаждением, глотая соленую влагу, что лилась у него из глаз и по щекам стекала в уголки рта. Несмотря на казарменные порядки, царившие в их семье, Тургенев навсегда сохранил чарующие воспоминания о детских годах в Спасском. Видно, есть в российских пейзажах таинственная прелесть, и тем, кто однажды узнал ее, суждено до гробовой доски любить их и по ним тосковать. Так и Тургенев вечно хранил в памяти туман, ползущий вверх по склонам холмов, березы, осины и вербы и витающий в чистом сухом воздухе аромат спелой, свежескошенной ржи и гречихи. В Спасском ребенок научился разбираться в птицах, деревьях, травах, узнал их так, как знают лишь те, кто вырос в сельской местности. Нашлись там и диковинные учителя, знакомившие его не только с природой, но и с поэзией. В прекрасной новелле «Пунин и Бабурин» он написал персонажа из «Крепостных», любителя поэзии, с которым он сиживал вместе на травке, слушая, как тот читает стихи. Из недавно опубликованных в России писем видно, что полковник Тургенев также не оставался безучастным к воспитанию своих сыновей. Почти все его послания адресованы старшему сыну Николаю, но дают представление о личности не столь холодной и менее замкнутой, чем герой первой любви. Сергею Николаевичу Тургеневу отнюдь не безразлично, чем живут его дети. «Ты, разумеется, знаешь, сколь занимает меня твое учение. Не пиши мне всего-навсего, учителя мною довольны, я стараюсь помнить твои наказы, но о каждом предмете рассказывай особо. Например, что во французском и немецком языках у тебя успехи такие-то, в русском — этакие, в латинском и так далее. Тоже и в географии, в истории, мол, читаем там-то на странице такой-то. Наконец, в математике проходим то-то, и так по очереди все предметы, какие тебе преподают. Не забудь и музыку. Это очень важно, ведь речь идет о становлении писателя. В отличие от большинства своих современников, Сергей Николаевич хотел, чтобы его сыновья хорошо изъяснялись по-русски. «Вы все мне пишете по-французски или по-немецки, а за что пренебрегаете наш природный? Пора, пора уметь хорошо не только на словах, но и на письме объясняться по-русски, это необходимо. И для того вы можете писать ваши журналы следующим образом. Понедельник по-французски, вторник по-немецки, среда по-русски и так далее в очередь». В 1827 году семья Тургеневых переехала в Москву, где стал учиться Иван. Москва была тогда городом на редкость поэтичным. Зимой на белых под снеговым ковром улицах слышны были лишь мягкие шаги лошадей да шорох санных полозьев, разукрашенные храмы с золоченными куполами, блиставшими над этим безмолвием, запомнились Тургеневу на всю жизнь. В 14 лет он был тихим, слабым мальчиком, мечтателем и книгочеем, любившим стихи. Будучи очень высок ростом, немного сутулился. Он поступил в университет. Там ему велели дать подписку, что он не принадлежит ни к какому тайному обществу. Подписку он дал. Однако, движимый протестом, какой рождали в нем нравы его семейства, он стал республиканцем и повесил у себя в комнате портрет Фукье-Тенвиля. Товарищи, окружавшие его, считали себя революционерами. В Московском университете владельцев крепостных душ уподобляли не иначе, как только тиграм и аспидам. Разговоры среди студентов велись без конца. При выходе с занятий в жилых комнатах за самоваром. теоретическими спорами увлекались невероятно. Вы представьте, сошлись человек 5-6 мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подается прескверный и пироги к нему старые-престарые, а посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши. В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о Боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии. Говорим мы иногда вздор, восхищаемся пустяками, но что за беда? Вспомните, в какое тяжелое и мрачное время это происходило. Из Московского университета Тургенев перешел в Петербургский, считавшийся более серьезным. Преподавание велось там по немецким методикам, и Тургенев, так же, как все его товарищи, пережил период бурного увлечения метафизикой. В моде был Гёте, но особенно Гегель. Священная невнятица философского языка окутывала туманом даже самые простые действия. Студенты ездили в парк Сокольники, чтобы, кавычки открываются, отдаться пантеистическому чувству единения с космосом. Конец цитаты. Когда Тургеневу сравнялось 17, он начал писать автобиографию. Кавычки открываются. «Мне 17 лет было тому с неделю. Я хочу написать все, что я знаю о себе, всю мою жизнь. Для чего я это делаю? Две причины. Во-первых, читал недавно исповедь Жан-Жака Руссо. Во мне возродилась мысль написать и свою исповедь. Во-вторых, написав свою жизнь теперь, я не стану трогать этой тетради лет до 50, если доживу. И тогда мне, наверное, приятно будет вспомнить, что я думал, что мечтал в то время, когда писал эти строки. Итак, я начинаю». Конец цитаты. Продолжения не было. Философские волнения и чувственное беспокойство стали тревожить юношу почти одновременно. В усадьбе было полно красивых девушек, и никто из них не мог противиться власти молодого барина. Таковы были его первые опыты. Спустя много лет, обедая в ресторане «Маньи», в обществе Ганкуров, Доде и Флабера, он им рассказывал об этом. Кавычки открываются. «Я был совсем еще юн, девствен, с теми желаниями, что возникают в 15 лет. У моей матери была служанка, красивая и на вид глупая. Но вы знаете, некоторым лицам глупость придает своеобразное величие. День был сырой, влажный, дождливый. Один из тех эротических дней, который только что описал Даде. Сумерки сгущались. Я гулял в саду. Вдруг эта девушка подошла прямо ко мне и взяла меня за волосы. Я был ее барином, а она моей крепостной, рабыней. Ухватила за волосы на затылке, потянула их и сказала: «Пойдем». Затем последовали ощущения, знакомые каждому из нас. Но ласковый жест, каким она сжала в ладони мою прядь, то единственное слово, что она произнесла, поныне иногда приходит мне на память, и это воспоминание наполняет меня счастьем». Конец цитаты. Им овладела тогда странная смесь чувственности и сентиментальности. Кавычки открываются. Помнится, в то время образ женщины, призрак женской любви, почти никогда не возникал определенными очертаниями в моем уме. Но во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, таилось полусознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского. Конец цитаты. Он говорил Флаберу о глазах первой любимой им женщины, как о чем-то совершенно нематериальном, неземном. Кавычки открываются. «Вся моя жизнь пронизана женским началом. Ни книга, ни что-либо иное не может заменить мне женщину. Как это выразить? Я полагаю, что только любовь вызывает такой расцвет всего существа, ничто другое, не правда ли? Послушайте, в молодости у меня была любовница Мельничиха в окрестностях Санкт-Петербурга. Я виделся с ней, когда ездил на охоту. Она была прелестна, беленькая, с лучистыми глазами, какие встречаются у нас довольно часто. Она не хотела ничего брать от меня. В один прекрасный день она сказала: «Вы должны сделать мне подарок». «Что же ты хочешь?» «Привезите мне душистое мыло». Я привез ей мыло. Она взяла его и исчезла, а потом вернулась, раскрасневшаяся от смущения, и прошептала, протягивая мне благоухающие руки: «Поцелуйте мне руки, как вы целуете их дамам в петербургских гостиных». Я бросился перед ней на колени, и, поверьте, не было в моей жизни мгновения, которое могло бы сравниться с этим. Конец цитаты. Теперь мы начинаем представлять себе 18-летнего Тургенева, этого богатыря с маленькими, не по росту руками, признаком слабости характера. Он сам говаривал, глядя на свои ладони, чего можно ожидать при таких руках. У него был тот простодушно-жизнерадостный вид, кавычки открываются, доверчивый и, на первый взгляд, глуповатый, по которому легко узнавать отпрыска степного помещичьего семейства, рожденного и выросшего на лоне природы. Манера держаться немного неуверенная, привычка отвечать настороженной улыбкой всякому, кто на него посмотрит. Наконец, благодушный нрав, здоровье, бесхарактерность и еще раз бесхарактерность. Кавычки закрываются. Отец его умер, но Варвара Петровна была даже очень жива и осуществляла родительскую власть. Как большинство русских, она не питала уважения к отечественным университетам. Считалось, что всякая наука идет из Берлина. Она решила отправить сына завершать образование в Германию. В Берлине он нашел колонию русской молодежи, чьим интеллектуальным вождем был Станкевич. Немного позже туда приехали два человека, которым предстояло сыграть значительную роль в его жизни – Александр Герцен и Бакунин. Герцен – незаконный сын русского помещика Яковлева и красивой уроженки Вюртемберга. Такая фамилия была ему дана в знак того, что сердце, в скобках Герц, сыграло в его рождении решающую роль. Хотя не достиг еще 25 лет, уже был выслан из России за свои убеждения. Бакунин, человек поразительный и сложный, изумил Тургенева диковинным совпадением их судьбы и натуры. Он тоже был сыном барина. Его отец владел имением Примухина с 1200 крепостных душ. Подобно Тургеневу, Бакунин отличался богатырским ростом и телосложением. Но лицо его с калмыцкими чертами, обрамленное огромной гривой откинутых назад каштановых волос, было гораздо грубее, чем физиономия его друга. Молодость свою он провел в треволнениях, Тургеневу неведомых, бунтовал против отцовской, а затем и царской власти. Свой восторженный идеализм он внушил сестрам, которые, верными братскому культу весталками, дожидались его дома, читая Жан-Поля и Навалиса и посылая брату пламенные письма. Тургенев воспылал страстным интересом к Бакунину. Он то восхищался бурным красноречием нового друга, то терзался подозрением, что в его мощном теле кроется такая же слабая душа, как у него самого. В эти берлинские годы Бакунин, как, впрочем, и Герцен, еще был настроен умеренно. Все эти юноши преклонялись перед философией Гегеля, поскольку Гегель учил, что все действительно разумно, его последователи принимали общество таким, каким его создала история. Новые друзья Тургенева утверждали, что творение идет к божественному завершению, история представляет собой развитие универсального разума. Если товарищ из более радикальной группы говорил, что одного голодного нищего достаточно, чтобы нарушить гармонию природы, философы-гегельянцы отвечали, кавычки открываются, «даже если нам непонятна какая-либо конкретная ситуация, мы сохраняем уверенность, что во Вселенной царят дух и разум». Конец цитаты. Люди почти всегда требуют от философской доктрины, чтобы она служила разумным обоснованием для их чувств и действий. Русская молодежь 1840-х годов, подчиняясь самовластию царя, чей деспотизм был очевиден, и себе наперекор этого монарха обожая, как ей казалось, находила в гегелевской философии права оправдание своей покорности. Ведь там говорилось, что государство есть живой организм, он таков, каким сформировала его история. Ни отдельному человеку, ни группе людей не дано переделывать его по своему произволу. Кавычки открываются. Итак, не будем толковать и рассуждать о необходимости безусловного повиновения царской власти. Это ясно и само по себе. Конец цитаты. Таково было правое гегельянство. Но уже Герцен понимал, что у того же Гегеля можно найти доказательства закономерности всяческой борьбы против самовластия. Ведь коль скоро все действительно разумно, то и революционер, будучи реальным, тоже представляет собой часть исторического плана. Кавычки открываются. Если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана. Конец цитаты. Так зародилась философия левого гегельянства, и лишний раз обнаружилось, что умозрения людей, отринувших прочную опору конкретной реальности, бесполезны, и речь, орудие их построений, не должна становиться религией. Кант сказал: «Легкой голубке может показаться, что ей будет легче лететь в пустоте». Конец цитаты. Однако же создается впечатление, что Тургенев при всем увлечении этими духовными оргиями никогда не утрачивал связи с землей. Экзальтированные мечтания о божественной сущности любви в ту пору совмещались у него с обыденной и довольно вульгарной распущенностью. Любопытно, что мать в этом смысле поощряла его, требуя, чтобы сын делился с ней самыми интимными подробностями своей жизни. «Ты моя звездочка», — писала она ему, — «моя жизнь зависит от тебя». И в дневнике ее находим. «Жан — мое солнце, я только его и вижу, а когда оно заходит, я не вижу больше ничего». Иногда она писала ему и так: «Милая доченька моя Жанетта, ты моя любимица». Между матерью и ее властным мужским нравом и женственным по характеру сыном сложились особые отношения, ничего похожего на обычное распределение ролей. Когда Тургенев завел 40-летнюю любовницу, она дала понять, что очень довольна. Кавычки открываются. «Я всегда желала, чтобы тебя полюбила опытная женщина средних лет. Такие женщины помогают юноше возмужать. Преимущества тут обоюдные. Женщине льстит любовь молодого человека, а он пользуется ее опытностью». Кавычки закрываются. Она и в самом своем цинизме походила на мужчину. Сын же ее беспрерывно рассуждал о Гегеле, роняя вокруг себя кучки табака, разбросанные по столу, стульям, кровати. Они напоминали о Спасском, о скирдах сена, между тем, как русские студенты в Берлине упивались прекрасным чаем, который Варвара Петровна посылала своему возлюбленному сыну. Домой из Германии он возвратился в 22 года. Как хорошо было вновь увидеть пруды с лебедями, старых слуг, снова вдыхать запахи льна и гречихи, любоваться бледной зеленью берез. Он был страстным охотником и тотчас же схватился за ружье. Есть ли в мире большее наслаждение, чем весенний порой в предрассветный час выехать на простор русской равнины? Кавычки открываются. Вы выходите на крыльцо. На темно-сером небе кое-где мигают звезды. Влажный ветерок изредка набегает легкой волной. Слышится сдержанный неясный шепот ночи. Деревья слабо шумят, облитые тенью. Вам кладут ковер на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром. Престижные ежатся, фыркают и щеголевато переступают ногами. Пара только что проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирается через дорогу. Вот вы сели, лошади разом тронулись, громко застучала телега. Пруд едва начинает дымиться. Вам холодно немножко, вы закрываете лицо воротником шинели, вам дремлется. А между тем заря разгорается, вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары. Свежо, весело, любо. Как вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны. Конец цитаты. Приехав на этот раз в Спасское, Тургенев взял себе в любовницы работавшую у его матери Белошвейку, и она родила ему дочь, которой дали при крещении имя Пелагея. Когда Иван, слегка конфузясь, решился высказать опасения насчет того, как станут обращаться с матерью его ребенка, мать написала ему: «Какой ты чудак! Не вижу ничего дурного ни с твоей, ни с ее стороны. Это же просто физическая страсть». Мораль русской аристократии 1840-х годов была порождением французской морали XVIII века, только с патриархальным оттенком, который был неведом мадам де Мартей. Одновременно с этой простой физической страстью Тургенев продолжал метафизический роман с Татьяной, одной из сестер Бакунина. Это была девушка 27 лет, восторженная, помешавшаяся на идеологии. У нее с братом родственная любовь поначалу приняла характер мистический и несколько сметенный. Последовавшая затем разлука внесла умиротворение. В Берлине Бакунин вручил другу письмо к своей семье, и Тургенева приняли в Примухине как брата. Он тотчас пустился рассказывать разные истории с талантом, поразившим трех пылких девиц. Татьяна решила, что перед ней будущий гений. Но отношения Тургенева с женщинами всегда отличались двойственностью. Это было его фатальное свойство. Он наступал с жаром, женщина, поверив ему, отвечала его страсти, а он тотчас начинал понимать, что не создан для сильных чувств, и даже страшится их. Тут он, оробев, шел на попятный, а разочарованная, обескураженная женщина проникалась презрением к нему. С Татьяной Бакуниной именно так и вышло. Он начал говорить ей о любви, но чуть только увидел, что она завоевана, надумал перевести их отношения из любовного плана в интеллектуальный. Кавычки открываются. «Я никогда ни одной женщины не любил более вас, хотя не люблю и вас полной и прочной любовью. Для вас одних я хотел бы быть поэтом, для вас, с которой моя душа каким-то невыразимо чудным образом связана», — писал он ей. «О, если б я мог хоть раз пойти с вами весенним утром вдвоем по длинной-длинной липовой аллее, держать вашу руку в руках моих и чувствовать, как наши души сливаются, и все чужое, все больное исчезает, все коварное тает и навек». Конец цитаты. Да, но все чужое не исчезало, не таяло, и она это чувствовала. Она любила всем сердцем, всей душой. Кавычки открываются. «Для женщины нет большей радости, чем такая любовь, когда сердце все целиком трепещет в груди, когда душа становится подобна бездонному морю». Кавычки закрываются. Узнав Тургенева лучше, она увидела в нем рассеянного, несколько испорченного молодого человека, слишком легко болтающего о высоких материях. Кавычки открываются. «Удивительно», — замечает она с горечью, — «как некоторые люди могут себе воображать все, что им угодно, как самое святое становится для них игрою, и как они не останавливаются перед тем, чтобы погубить чужую жизнь. Почему они никогда не могут быть правдивы, серьезны и просты с самими собою и с другими? Неужели у них совершенно нет понятия ни об истине, ни о любви?» Конец цитаты. Всю жизнь Тургенев был осужден содержимым упорством возвращаться в своих произведениях к этому конфликту между нервным, слабохарактерным молодым человеком и страстной волевой девушкой, к изображению все того же контраста – мужчина, опустошенный чрезмерным самоанализом, и женщина, которая, напротив, бесстрашно отдается жизни. По-видимому, в случае Тургенева подобный склад мужского характера был выражен особенно ярко в силу особенностей полученного им воспитания. Но вообще это довольно распространенная черта. Вот и Мередит со своей стороны наблюдал ее и описал. Люди, неспособные к страсти, восхищаются этим даром в других и в чистом виде чаще обнаруживают ее у женщин, чем у мужчин. Возможно также, что разум Тургенева уже тогда был слишком прозорлив и честен, чтобы безоглядно вериться стихии чувства. Во всех сильных страстях присутствует нечто вроде добровольного ослепления, сладостного безумия. Точность здравого рассуждения претит восторженным натурам, раздражает, а в то же время их пылкость приводит в уныние спокойных людей, чей острый нюх замечательно улавливает малейшую наигранность. Однажды Тургенев написал новеллу о старой деве, влюбленной в студента. Она кончалась так. «Но молодость взяла свое. В одно прекрасное утро проснулся он с такой остервенелой ненавистью к своей, в кавычках, сестре и лучшему другу, что едва сгоряча не прибил своего камердинера и долгое время чуть не кусался при малейшем намеке на, в кавычках, возвышенную и бескорыстную любовь». Конец цитаты. Даже сам Шелли знавал подобные вспышки ярости во времена мисс Хичинер. Влюбленные женщины, если объект их симпатии — человек мыслящий, умеют путем искусной, хотя и бессознательной мимикрии, маскировать свое стремление добиться единства взглядов. Мужчина же отказывается участвовать в этой игре, а, обнаружив ее, обрывает довольно резко. В таких недоразумениях надобно винить не столько злонравие отдельных личностей, сколько общие свойства человеческой природы. Чем собирался заниматься в жизни Иван Сергеевич Тургенев? Он хотел было стать преподавателем философии, но вскоре раздумал, отказался и от всякой иной карьеры. Его мать весьма охотно примирилась с тем, что сын выбрал праздность. Кавычки открываются. «Ты ничего не хочешь делать? Благослови тебя, Боже, не делай ничего. Живи спокойно там, где захочешь, как захочешь. Ты любишь писать, гулять, охотиться, путешествовать. Кто же тебе мешает? Проводи зиму в Петербурге, развлекайся, ходи в театры, а весной приезжай в деревню, летом будем путешествовать. Осенью займешься охотой, живи и дай нам жить возле тебя». Кавычки закрываются. Но жить возле нее было нелегко. Старее она становилась все более капризной и вспыльчивой. Если в пасхальное воскресенье ей случалось проснуться поутру в дурном расположении духа, она запрещала звонить в колокола в церквах всех своих 20 деревень. И коль скоро она настроена не столь благоприятно, чтобы возрадоваться святой неделе, приказывала, чтобы никто не смел ее праздновать. Она распорядилась, чтобы водопад перенесли в другое место, так как шум воды мешал ей спать. Была некая каша, готовить которую по ее вкусу умели только в одной деревне за несколько верст до усадьбы. Так она приказала, чтобы эту кашу доставляли оттуда несколько сменяющих друг друга верховых, дабы блюдо не успело остыть. Иван, будучи демократом, порой спорил с матерью, вступаясь за крепостных. Впрочем, в таких спорах он неизменно оказывался побежденным и легко признавал свое поражение. Он пытался обособиться от своей родоначальницы, вести в Петербурге светскую жизнь, разыгрывая Дон Жуана или Манфреда. Он ведь и Байроном зачитывался, и сам по себе был весьма романтичен. Вот только окружающие как-то не принимали его романтизма всерьез. Этот робкий Дон Жуан вызывал улыбку. Анненков писал о, в кавычках, «сочетании у него решимости и осторожности, смелости и расчета». Он писал стихи, комедии, драмы и без конца затевал споры, особенно с критиком Белинским, в кавычках, «о Западе и о России». Там тоже, как и в университете, «все говорили, говорили, говорили». Кавычки открываются. «Да вы что?» — воскликнул Белинский после 6 часов спора. — Мы еще не знаем, существует ли Господь, а вы хотите идти обедать. Конец цитаты. Литературный мир Петербурга в ту пору разделился на 2 партии. Одну из них составляли славянофилы, искавшие источник для своего искусства и вместе с тем для философии в чистоте и простоте русского духа. Кавычки открываются. Для славянофилов все русское было прекрасным и священным. Православная религия, русская жизнь, русское искусство. Россия с помощью Божьего промысла должна была стать маяком, освещающим путь человечеству, на ощупь бредущему во мраке. Конец цитаты. Западники же, напротив, утверждали, что России следует учиться у Запада. Тургенев, проведший студенческие годы в Берлине, за поэм читавший Шиллера, поклонник Жорж Санд, среди западников чувствовал себя более в своей тарелке. Позднее, в романе «Дым», он довольно жестоко высмеял славянофилов. Потугин, герой этого романа, говорит: «Посетил я нынешней весной хрустальный дворец возле Лондона. В этом дворце помещается, как вам известно, нечто вроде выставки всего, до чего достигла людская изобретательность, энциклопедия человечества, так сказать надо. Ну-с, расхаживал я мимо всех этих машин и орудий и статуй великих людей, и подумал я в те поры, если бы такой вышел приказ, что вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должно было бы исчезнуть из хрустального дворца все то, что тот народ выдумал, наша матушка Русь православная провалиться бы могла в тартарары. И ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы родная. Провалиться могла бы в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы родная. Все бы преспокойно осталось на своем месте, потому что даже самовар и лапти, и дуга, и кнут — эти наши знаменитые продукты не нами выдуманы». Конец цитаты. Славянофилы считали европейскую цивилизацию упадочной. Россия в их глазах была единственной молодой страной, от которой еще можно ожидать спасения. По мнению западников, Россия была так же стара, как и все прочие, только развивалась в дурном направлении. Между этими двумя партиями установилась глубокая враждебность. Чувствуя себя в большей мере западником, Тургенев все же затруднялся в выборе, на чью сторону стать. В политике, как и в любви, он не мог похвалиться особой пылкостью. Он был из тех беспристрастных наблюдателей, что волей-неволей замечают в воззрениях противника крупицы истины. Тирания партий и групп была ему не по душе. Кавычки открываются. «Кружок», — говорил он, — «заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной болтовне, лишает вас, наконец, свежести и девственной крепости души. Кружок — да это пошлость и скука под видом дружбы, сцепление недоразумений и притязаний под предлогом откровенности и участия». Конец цитаты. Однако при всей беспощадной точности, с какой он анализировал недостатки кружков, Тургенев, тем не менее, довольно охотно посещал наиболее передовые из них. В зимний сезон 1843-1844 в Петербурге возобновились представления итальянской оперы, для которой доступ в северную столицу на долгое время был закрыт. Среди прочих певиц туда прибыла и Полина Виардо, в девичестве Полина Гарсия. Она происходила из чрезвычайно музыкального семейства. Ее отец, Мануэль Гарсия, был великим испанским тенором. Полина впервые выступила на сцене 3 года спустя после кончины своей сестры, певицы Марии Фелисии Малибран. Мюссе, любившему Марию, казалось, будто в пении младшей сестры он узнает ее воскресший голос. Он даже стал было ухаживать за Полиной, но неблагодарная его отвергла и вышла замуж за Луи Виардо, директора Парижской итальянской оперы. К устройству их супружества приложила руку Жорж Санд, которая очень любила Полину и, несомненно, именно с нее списала свою Консуэла. Полина Виардо не блистала красотой. Многие даже сочли бы ее сутулую, с крупными чертами лица и слишком выпуклыми глазами, довольно уродливой, но то была пленительная дурнушка. Генрих Гейне сравнивал ее наружность с пугающим экзотическим пейзажем. Один бельгийский художник сказал ее будущему мужу Виардо в день их помолвки: «Она отчаянно некрасива, но если бы я увидел ее еще раз, я бы влюбился». В Петербурге она выступала с огромным успехом. Там только и говорили, что об итальянской опере. Студенты, рискуя жизнью, по не успевшему окрепнуть льду перебегали Неву, чтобы наверняка успеть захватить место и послушать несравненную Виардо. 1 ноября 1843 года ей представили Тургенева. Этот день стал для него священным, и он праздновал его ежегодно. Она же в ту пору не смогла разглядеть в нем человека по-настоящему интересного. Ей, должно быть, сказали, что он хороший охотник и плохой поэт, но неустанное поклонение в глазах женщин является значительным достоинством, а Тургенев был так предан, что его, в конце концов, стали ежевечерне после спектакля допускать в уборную певицы. В этой уборной на полу лежала огромная шкура белого медведя, на середине ее сидела Полина в белом пеньюаре. Великой привилегией было право сесть подле нее на одну из лап. 4 мужчин удостоились чести поделить между собой эти лапы. Генерал, граф, сын директора императорского театра и блаженный Тургенев. Ему досталась 3-я лапа. Каждый из этих избранных должен был во время антракта рассказать госпоже Виардо какую-нибудь историю. Нетрудно догадаться, что в этой игре Тургенев легко затмевал и генерала, и графа, и сына директора. Страсть Тургенева к Виардо скоро стала известна в Петербурге. Он всем рассказывал о своем чувстве, и театральную публику каждый вечер тревожили не в меру бурные рукоплескания этого гиганта. На следующее лето он впервые отправился во Францию, чтобы посетить госпожу Виардо в ее замке в Куртавнеле. Там он подружился с ее мужем и детьми. Являлся ли он любовником хозяйки дома или нет, сказать трудно. Примечание. Семенов, имевший возможность опросить большинство знакомых Тургенева и семьи Виардо, считает эту связь бесспорной. К тому же мнению склоняется Греве, самый объективный и наиболее осведомленный из русских тургеневедов. Конец примечания. Луи Виардо, безусловно, не был супругом, склонным к попустительству. Но он мог и не знать истины. Так или иначе, отныне эта страсть, будь то любовь или дружба, заполнили жизнь Тургенева. Поскольку на следующий год Полина не собиралась в Петербург, а должна была выступать в Берлине, он поехал туда. Оттуда он последовал за ней в Дрезден, а потом еще и в Куртавнель, вернулся вместе с нею. Этот замок находился в Бри, километрах в 60 от Парижа. Там было все самое желанное для Тургенева: любимая женщина, хорошая музыка, охотничьи угодья. Он провел там все лето. Французу такая ситуация показалась бы довольно странной, но, вероятно, это не выглядело столь диким на взгляд русского, выходца из страны, где традиции гостеприимства не знают пределов, особенно в те времена, когда на его родине множество семейств давало чужестранцам приют под своей кровлей. Зимой, когда у Виардо начались гастроли, Тургенев нашел себе в Париже комнату, невдалеке от Пале-Рояля, и каждый день ездил оттуда навещать мать Полины, госпожу Гарсия. «Маман», как он ее величал. Для него в целом мире не существовало более ничего, кроме Полины, семьи Полины, карьеры Полины. Ежедневно он писал ей длинные письма обо всем на свете. Он руководил ее чтением, толковал ей про ее, кавычки открываются, ум, столь прямой, столь простой и столь серьезный в своей тонкости и своей прелести. Кавычки закрываются. Описывал ей свои прогулки по парку Тюильри. Цитата. «Я там смотрю, как играет толпа детей. Их детски важная приветливость, их розовые щечки, пощипываемые первыми зимними холодами, спокойный и добрый вид нянек, чудное красное солнце из-за высоких каштанов, статуи, дремлющие воды, величественный темно-серый цвет Тюильри. Все это мне бесконечно нравится, успокаивает и освежает меня после утренней работы. Помните тот день, когда мы глядели на ясное небо сквозь золотую листву осин. Я веду здесь жизнь, которая мне чрезвычайно нравится. Все утро я работаю. В 2 часа я выхожу и иду к маман, у которой сижу с полчаса. Затем читаю газеты, гуляю. После обеда отправляюсь в театр или возвращаюсь к маман, а затем я ложусь спать. Вот и все». Конец цитаты. Главное же, он давал Полине в высшей степени разумные советы касательно ее искусства. Если ей предстояло петь партию Ифигении, он советовал перечитать трагедию Гёте, полагая, что эта роль с ее античной простотою, спокойной и чистой, превосходно подойдет к ней, хоть она и уроженка юга. Цитата. «Сама Ифигения не была, в кавычках, дочерью Севера. Для рыбы нет заслуги в том, что она остается спокойною». Конец цитаты. Когда Полина была вдали от него, Тургенев не знал большего удовольствия, чем выискивать в газетах сообщения об ее успехах. Как-то, когда он остался в Куртавнеле один, а супруги Виардо путешествовали по Англии, тетка Полины, которой он признался, что у него нет ни гроша, подарила ему 30 франков. Эти деньги он истратил на поездку в Париж, чтобы почитать, что английские газеты пишут о концерте Полины в Лондоне. В Куртавнеле стали ощущать стеснительность его присутствия, но Тургенев этого не понимал. Кавычки открываются. «На что досадует Виардо? Может быть, ему неприятно, что я здесь живу?» — писал он Полине. «Я поджал хвост и сижу себе смирнехонько на задке, как собачонка, которая сознает, что над ней смеются, и неопределенно глядит в сторону, прищурив глаза как бы от солнца. кавычки закрываются. Пробыв во Франции с 1847 по 1850 год, Тургенев все это время много работал. Еще до отъезда из России он опубликовал в одном из журналов небольшой рассказ под названием «Хорь и Калиныч». Там происходит всего лишь разговор двух крестьян, но всех читателей потрясла правдивость этого рассказа. Писатель разглядел поразительную сложность чувств и душевную тонкость в мужиках, к которым большинство образованных людей в России относилось как к скотам. От него требовали новых произведений, и в 1847 году он напечатал в журнале «Современник» еще 8 рассказов, и снова успех. Он рассказывал о том, что видел, когда охотился в окрестностях Спасского. Казалось, ничего не могло быть проще. Обычные русские типы, помещики, управляющие, крестьяне, разговоры загонщиков и детей, виды лесов, полей, ночные пейзажи. Но лучшие критики признавали, что он владеет пером изумительно. Любая деталь в его прозе была обрисована на диво точно, выбор подробностей поражал изысканностью. Сюжетов почти не было. Заблудившийся ночью охотник добирается сквозь туман до костра крестьянских ребятишек, стерегущих в поле лошадей. Всю ночь дети рассказывают друг другу байки русской деревни. Утром охотник уходит, вот и все. Но эта новелла «Бежен луг» — настоящий шедевр. Никто еще не создавал лучшего описания ночных молчаливых ландшафтов. В другом рассказе охотник присел отдохнуть в лесу, за деревьями его не видно, и двое крестьян, мужчина и женщина, ведут разговор совсем близко от него. Потом мужчина уходит, девушка, оставшись одна, плачет. Персонажи, едва различимые, оживают, их печаль сливается с грустью увядающей природы. Это свидание. Поломка тележной оси вынуждает автора остановиться у старого крестьянина, отчасти колдуна, отчасти поэта. Это Касьян. Крестьянин жалуется на свою горькую долю, а старый лакей похваляется, каким пышным вельможей был его покойный барин. Это малиновая вода. С большим искусством, ловко и неприметно Тургенев умел соединять в своей прозе равнодушную красоту природы и тяготы людских судеб, замыкая все, что происходит в его произведениях, в магическую сферу тишины, где самомалейшие детали обретают невиданную ясность звучания. Его пейзажи изысканно хороши. Никто никогда не говорил так о деревьях, о листве. Кавычки открываются. «Листья чуть шумели над моей головой. По одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная дремотная болтовня». Конец цитаты. Подобное описание мог создать лишь тот, кто жил в тесной близости с природой. Литераторам, которые только порой наносят ей визиты в надежде, в кавычках, угадать ее тайны, такое недоступно. Но больше всего русских читателей задевало заживое осуждение крепостного права. Не высказываемое автором прямо, выраженное скорее исподволь. Однако же, создаваемые им картины содержали в себе проницательную и мощную сатиру. Тургенев был слишком большим художником, чтобы прибегать к прямолинейным декларациям на сей счет. К тому же, если бы он решился на это, цензура запретила бы издание его рассказов. Но уже одно то, что писатель вывел на сцену крестьян, позволив этим доселе почти никому неизвестным существам вести речи, полные здравого смысла, само по себе являлось критикой рабства. В его изображении они представали деликатными и разумными. Он показывал тяготы их положения, изобличал злобность управляющих, невежество помещиков. В одном из рассказов он описал русского рабовладельца пьянчугу, принуждавшего своих крепостных девушек ночь напролет плясать и петь. Кавычки открываются. «А станут уставать, голову на руки положат и загорюет. Ох, сирота я сиротливая, покидают меня голубчика». Конюхи тотчас девок и приободрят. В сознании читателя, будь то европеец или русский, затронутый западными представлениями, эти рассказы не могли не пробуждать мысли, что подобному варварству надо положить конец. Любопытно, что годами живя во Франции, Тургенев искал материал для творчества только в своих воспоминаниях о России. Даже то идейное брожение в Западной Европе, что привело к революции 1848 года и должно было напомнить писателю о его берлинских друзьях Герцене и Бакунине, не вызвало у него особого интереса. В день мятежа он обратил внимание лишь на то, как обыденно и равнодушно сновали среди толпы продавцы орехов и сигар. Художник-романист, он мог быть только наблюдателем. Поражение революции, так сильно разочаровавшее его русских друзей, оставило его безучастным. Он в нее не верил. Кавычки открываются. «Кто сказал, что свобода — предназначение человека? История нам доказывает противное». И уж, конечно, не подобострастие придворного льстеца побудило Гёте написать свою знаменитую фразу «Человек не рожден быть свободным». Это просто-напросто факт, истина, которую он высказал, будучи зорким наблюдателем природы. Конец цитаты. В 1850 году Тургенев решился ехать в Россию, хотя не без опасений помышлял о встрече с матерью. Он долго откладывал отъезд. Кавычки открываются. «Россия подождет. Пусть она, эта огромная мрачная фигура, неподвижная и загадочная, как сфинкс Эдипа, проглотит меня попозже. Мне кажется, я вижу ее тяжелый безжизненный взгляд, устремленный на меня с холодным вниманием, как и подобает каменным глазам. Будь покоен, сфинкс». Я вернусь к тебе, и тогда ты сможешь пожрать меня в свое удовольствие, если я не разгадаю твоей загадки. Но пока не тревожь меня, дай срок, я возвращусь в твои степи». Конец цитаты. Наконец он принял решение и, отправляясь в путь, написал Луи Виардо. «Мой дорогой и добрый друг, я не хочу покинуть Францию, не сказав вам, как я вас люблю и уважаю, как жалею о необходимости этой разлуки». Конечно, Родина имеет свои права, но не там ли настоящая Родина, где мы нашли больше всего любви, где сердцу и уму дышится вольготнее? Нет места на земле, которое я любил бы так, как Куртавнель. Конец цитаты. Варвара Петровна поначалу с теплым чувством ожидала возвращения в кавычках своей Жанетты. Позднее, видя, как долго сын медлит с приездом, да еще связал свою жизнь с этой певицей, полуффранцуженкой, полуиспанкой, грозная владычица Спасского стала гневаться. Стало быть, оба ее сына, сначала один, потом другой, бежали из того дома, где она надеялась вечно царить над ними, над их женами и детьми. Она приказала поставить на большой дороге столб с дощечкой, на которой было написано «Они вернутся». Но они не возвращались. Когда Иван, наконец, приехал из Парижа, она сперва приняла его довольно хорошо, но вскоре между ними начались споры материального характера. Она удочерила девушку, которую сыновья знать не желали. Она не хотела давать им деньги, не столько из жадности, сколько из деспотизма. И тогда они покинули ее. Николай переселился в отцовское имение Тургенева, Иван последовал туда за ним. Вернувшись в Россию, Иван обнаружил маленькую Пелагею, свою дочь, рожденную швеей, с которой он был когда-то в связи. Он написал госпоже Виардо о несчастном положении этой девочки. Кавычки открываются. «Хочу, чтобы на свете не оставалось ничего такого, чего бы вы обо мне не знали». Это было 9 лет назад. Я скучал в деревне и обратил внимание на довольно хорошенькую швею, крепостную моей матушки. Я ей шепнул словечко, она пришла ко мне. Я дал ей денег, потом уехал. Кавычки закрываются. Он написал еще, что постарается помочь матери ребенка, но девочка должна жить по-другому. Госпожа Виардо в ответ предложила взять девочку к себе и воспитывать ее вместе со своими детьми. И Пелагею отправили в Париж. Примечание. Тургенев всегда аккуратно платил семейству Виардо за содержание своей дочери, что подтверждается его письмами. Впоследствии, когда он стал жить вместе с Виардо, он с той уже неизменной щепетильностью вносил свою долю в семейные расходы. Конец примечания. Пока Тургенев таким образом хлопотал о своей дочке, его мать умирала в старом московском доме, в той же феодальной дикости, в какой жила. Она уже не ела ничего, кроме изюма и мороженого. Единственным ее занятием было набрасывать карандашом язвительные замечания в тетради, лежавшей у ее изголовья. Кавычки открываются. «Ее последние дни, — писал Тургенев Полине Виардо, — были очень печальны. Сохрани нас Бог от такой смерти. Она только и делала, что старалась одурманить себя. Перед самым концом, когда у нее уже начинались предсмертные хрипы, оркестр в соседней комнате по ее распоряжению играл польки. Стыдно сказать, но мать моя в последние свои минуты думала лишь о том, как бы разорить нас, меня и брата». Конец цитаты. Братья разделили унаследованные земли между собой. Спасское перешло во владение Ивана. Новый помещик обращался со своими крепостными великодушно. Однако же освободить крестьян он не пытался. Его хоть и смущала необходимость владеть ими, но он ненавидел всякое действие, приходил в ужас от мысли о каком бы то ни было серьезном решении. Впрочем, крестьянам не так уж плохо жилось на его земле. Мужики почем зря обворовывали, в кавычках, «слепого барина», прозванного ими так за свой лорнет. Писатель сам рассказывал, как однажды его коляска остановилась, увязнув на заснеженной дороге, и он, дивясь, почему стоят так долго, выглянул в окошко. Он увидел, что кучер с лакеем, его крепостные, играют в карты. Тургенев не осмелился ничего им сказать, забился вглубь коляски и ждал, пока не закончилась игра. Такова была мягкая форма крепостничества. Между тем все его мысли были о Полине и Куртавнеле. Кавычки открываются. «Нет дня, — писал он ей, — когда драгоценное воспоминание о вас не приходило бы мне на ум сотни раз. Нет ночи, когда бы я не видел вас во сне. Господи, да я бы всю мою жизнь хотел разостлать, как ковер под вашими обожаемыми ногами, которые целую тысячу раз. Вы знаете, что я принадлежу вам весь и навсегда». Конец цитаты. Письмо, где он просит разрешения посвятить ей записки охотника, которые вскоре должны были выйти отдельной книгой, заканчивается так. «А вам я целую ноги долго-долго, тысячи благодарностей за ваши милые ногти». Конец цитаты. Теперь он обосновался в Москве. Здесь его рассказы пользуются большим успехом. Он вошел в моду, за ним охотятся хозяева гостиных. В театрах идут его комедии, занятные светские пустячки, напоминающие одновременно гоголевского «Ревизора» и пьесы второстепенных драматургов французского XVIII века. Это не бог весть что, но успех был немалый. В дни премьер он твердил как заклинание имя Полины, чтобы оно принесло счастье спектаклю. Сердечная рана придавала еще большую привлекательность молодому писателю, с триумфом входившему в литературу. Записки охотника, уже вышедшие отдельным изданием, воспринимались как очень смелая книга. Она принесла Тургеневу уважение молодежи. Третье отделение, в скобках, иначе говоря, царская тайная полиция, забеспокоилось, начало следить за ним. Им бы стоило обратить внимание на слабые пальцы исполина, тогда они могли бы меньше опасаться его.